Иов потерпел много, но помните, что в конце жизни его Бог вознаградил несколько раз. И детей вернул, и богатство вернул, и здоровье вернул, и все вернул. Но был вопрос, который для него был непонятный. Сегодня нам, читающим, уже понятно кое-что, тогда было непонятно. И, естественно, было очень трудно переносить все это. Но терпел. Мы ублажаем тех, которые терпели, но сами не хотим терпеть, да? Одно дело ублажать тех, которые терпели, а другое дело терпеть самому. А тут уже немножко по-другому мыслим, потому что касается нас, касается глубоко, и ничего удивительного нет в том, что это трудно. Да, если Господь испытывает, то это всегда бывает трудно. Даже в мелочах. Если Бог займется воспитательной работой, то любая мелочь может вырасти в проблему. Поэтому для Бога у нас нет трудностей, чтобы испытать нас и отшлифовать нас. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакой другой клятвою, но да будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Скажите, кто из нас да, да, нет, нет? Прежде чем сказать да, да, то еще 100 слов. Да еще придачу сколько. Тогда да, да. Потому что мы же не верим да, да. Мы настолько привыкли, что да, это мало, что мы требуем неизвестно чего. Вот насколько человечество ушло далеко от тех стандартов Божьих. Сегодня да, да, говорят, что это за человек? Говорить не умеет. Но если бы это говорить о том, о чем-то толковом. Но все дело в том, что бестолковых разговоров много. Мы часто говорим, потому что говорить надо. И говорим, потому что у нас так принято, если кто-то молчит, то это ненормальный человек. А у Бога наоборот, он нормальный. Ненормальный тот, который говорит много. И это правда. Как правило, есть люди, больные духовно, вы их не остановите с разговорами. Они вас замучат. Говорить можно только тогда, когда он делает вдох. И если успел клиниться, будешь говорить. Не успел, будешь еще час сидеть. Это болезнь. Это болезнь. Хотя мы считаем, что это особое преимущество человека. Он как станет говорить, будет говорить часами. Вот как меняется все. А между тем прямо. Да, да, нет, нет. Чтобы вам не подпасть осуждению. Вот вы, наверное, сами за собой заметили. Когда вы были кратки, то вы не замечали, что где-то соврали. Но когда пустили язык, скажем, на что это говорит, то же не было, то же неправда была. Если бы молчал, не было бы этого. Стал говорить, раз и неправда, раз и неправда, раз и неправда. Уже три неправды. Говорил много. Поэтому всегда, да будут слова ваши краткие. Да, да. Нет, нет. Потому что бывает да, это нет. И бывает нет, это да. Это тоже свой подход. Когда говорит да, а внутри то нет. И наоборот, нет, не было, а в самом деле то да. То Библия говорит, да, должно быть да. А нет, должно быть нет. Если мы так научились, как хорошо было бы. Он скажет, поклянись. Положи руку на Библию. А ведь Библия это так не советует. Да, мы можем. Вот святое слово Господне. Вот его законы. И когда ты будешь говорить неправду, вот она тебя осудит. Но клясться-то мы не имеем права. И не имеем права ни от кого требовать. Да, да. Не клянись вовсе. Так написано. Ни небом, ни землею. Ни своей головою, ни волосами своими не клянись. Потому что не можешь делать ни одного волоса белым или черным. Там о голове написано. Я свожу к этому. Вот насколько все-таки для нас трудно находиться в рамках Слова Божия. И согласитесь, что в некоторых вопросах мы просто не замечаем, что мы их постоянно нарушаем. Нарушаем. И, естественно, где-то мы будем терять благословение. Я не думаю, что вы склонны думать, что можно нарушать слово и иметь благословение. Такого не может быть. Есть грубые промашки, грубые грехи, есть незаметные, но тем не менее это то, что обкрадывает нас. И вот Яков все-таки решил, или Дух Святой положил ему на сердце, напомнить еще раз, что вот такие, можно сказать, на наш взгляд, мелкие вопросы, но они настолько порабощают людей, что они даже не замечают. Вот вы заметили, что не столько есть порабощение грубыми грехами, заметными, сколько незаметными. Вот это ложь. Она настолько вошла в жизнь людей, не замечают просто. Не замечают просто. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою. А под этой никакою другою вы найдете очень много, где люди клянутся. Но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. И дальше. Зло страждет ли кто из вас? Что пусть делает? Пусть ропщет, пусть скандалит, пусть бежит, рассказывает всем, что он такой плохой, она такая нехорошая. Или что пусть делает? Смотрите. Ну, часто у нас так бывает, зло страждем от кого-то и молимся. Наверное, кричим, да? Буяним. Пишем письма. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть что делает? Поет псалмы. Смотрите. И в разных ситуациях, которые Бог допускает, если правильно понимать его работу и его требования, мы всегда будем иметь дело с ним. Ни зло не отделяет нас от него, потому что мы молимся. Когда нам весело, мы что делаем? Поем псалмы, мы его прославляем. А болен ли кто из вас? Пусть что сделает? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазавший елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простится ему. И опять связь с небом, правда, с Богом. Вот те основные направления, которые Бог советует, чтобы они присутствовали в нашей жизни, когда будут проблемы вот такого рода вставать. А это то, о чем мы часто терпим, правда? Злостажит кто из вас? Радостно ли кому-то? Болен ли кто? Это же три основные проблемы. Три вопроса, которые встречаются в жизни каждого. И вообще не сводятся к тому, чтобы приходить к Богу. Еще раз прочитаю. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простится ему. А? Страждет от зла, которого причиняют. А? То чем более надо молиться? Нет, нет. Страждет от зла. Да? От зла страждет. И от окружающих, которые зло делают. Да? Пусть молится. Он страдает от зла, которое кипит вокруг него. А то, что он сам лично, то чем более от собственного зла. А если он не молится, то, естественно, это от того, что в нем самом зло есть. Да? Ага. Правильно. Так вот, как раз то от Библии направляет нас к тому, что когда мы злостражим от кого-то, побеждали собственное зло, которое будет нас уводить от молитвы. Зачем было бы писать «пусть молится», если бы человек сам был способен так поступать? Но все дело в том, что его натура не такая, у него в самом есть зло. И чтобы он злом не отвечал на зло, то пусть он молится. И он таким образом побеждает собственное зло. и получает утешение от тех ран, которые ему нанесли. Пример злострадания возьмите, братья мои, Иова. Откуда пришло злострадание? Не от него же самого, а вот то, что он часто не молился, а роптал, это было его внутреннее уже, за что он тоже каялся. Он говорил: я теперь полагаю руку мою на уста. Помните? Я раньше говорил, теперь говорить не буду. Но у него то зло пришло. Пример злострадания. Возьмите пророков и возьмите Иова, который терпел. Поэтому зло, которое направляется внешнее, оно обязательно постарается найти наше внутреннее зло. Он не будет так просить. Он будет просить, что Господи, обрати их к себе, перемени их мысли, подай мне защиту. А уже как это Бог будет делать, это его проблема. Или будет судиться с ними. Или он, допустим, будет где-то, через кого-то скажет ему слово, которое его поменяет. Это уже его проблема. Потому что, если рассуждать так, накажи, это будет нарушено один из текстов Писания. Тебя проклинают, а ты что? Благословляй. Вас злословят, а вы что делаете? Опять же, не воздавайте злом за зло. В чем смысл сегодняшней работы? Если воздать злом за зло, то вы никогда не сможете сделать той работы, чтобы человек обратился к Богу и не стал злым. Ведь смысл работы Божией – переменять сердце человека. И отвечая злом на зло, вы никогда не придете его к Богу. Вы их будете держать на расстоянии от себя. При всем вашем желании вы не сможете его обратить к Богу. Вы его отодвинете дальше, и никогда вы не сблизитесь. А ну когда вам делают зло, а вы благословляете, вы находитесь в полном мире, тогда Бог через вас может оказывать влияние на его духовную атмосферу и менять его мировоззрение. Ведь убить человека у Бога проблемы нет. Что такое человек? Говорит, вы все вместе передо мною легче пустоты. Тем более один из нас, этих где-то 7 миллиардов или сколько сегодняшних, не помню, сколько сегодня уже на нашей планете, это где-то около 7 миллиардов, 6 чем-то, не помню тоже на этих данных. Говорит, вы все вместе легче пустоты передо мною. То если говорить о нас, как о личности отдельной, то это вообще точка, даже меньше, чем точка. И у Бога сегодня задача обратить, переменить мышление его, чтобы он покаялся. Чтобы он не просто боялся вас затронуть, но чтобы понял, что он плохо делает, переменил мышление. Вот его работа. Ну а для нас сегодня он имеет силу, чтобы мы не отчаивались, чтобы мы могли быть спокойнее. Ведь почему сегодня мы часто обижаемся? Потому что мы не умерли для себя, у нас есть гордость. Вот это основная проблема. Ну, примерно. И я не собираюсь никого обзывать, никого не собираюсь обижать. Но, допустим, так случилось. Ну, назвал я брата глупым. Он может обидеться. Но он обидится только тогда, когда задето его самолюбие. А когда он спокоен, он знает, что он не глупый в Господе. А вообще по нашей натуре человеческой глупый, и я глупый. Если я был разумный, я 24 года в мире не ходил бы. Я имел возможность раньше покаяться, хотя бы лет на 10, то я разумный был. Конечно, нет. Если кто-то сегодня скажет глупый, ну если правильно сбыть, ну глупый, да, глупый. Любой из вас настолько много сделал греха, зла, что не подумал, что глупый, зачем это надо было? Ну скажи нам, что он не глупый, мы на дыбы ставим. Почему? Гордость – это то, что разваливает семьи. Это то, что сегодня не дает мужу возможности уместить свою жену, простить. Жене не дает возможности забыть, что муж сказал. Они готовы идти на развал, но свою гордость они не заставят, значит, выставить ее. Она мне говорит очень сильно. Вот проблема в чем. Не в том, что вам нас говорят плохо. Ну пусть говорят. Ну таким здравым, ну говори. Нет. Но как это он обо мне и сказал так? Да он моей пяты не стоит. А он мне, понимаете, будет тут, говорят, права качать. Ишь ты, мы так говорим часто. А ты не думай, говоришь, на мне где сядешь, там и слезешь. Вы знаете, о чем это говорит? Поэтому мы болеем. Но мы болеем не от того, что о нас сказали плохо и больно, а то, что восприимчивы, ранимы. Мы себе знаем цену. И не можем смириться, что Бог допустил это, чтобы проверить нас. Вы, наверное, вообще и сегодня работаете на работах. И, как правило, у вас находятся люди, над которыми постоянно подшучивают. И только потому подшучивают, что они не умеют спокойно перенести это. И всегда коллектив проверяет человека. Приходит человек, начинает искать к нему ключ. Начинает смеяться. Ага, не идет. Заходит с другой стороны. Ага, не идет. Потом находит слабое место и там бьют. И это то же самое, о чем я сегодня говорю. Наши слабые места. Вот уже Священное Писание говорит, что будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Помните? Если говорить о змеях и взять зоологию, то там много можно что наговорить. Может быть, правда, может быть, неправда. Но мы, когда исследуем Писание, то мы его исследуем самим же Писанием. В чем заключается мудрость змея? И псалмопевец Давид, не помню, какой псалом, он сказал так, что яд у них, как яд глухого аспида, который затыкает уши свои, чтобы не слышать голоса самого искусного в заклинаниях. Мудрость змея. Заклинатель имеет власть над змеем тогда, а когда он говорит заклинания особого рода, они достигают его слуха. Мы уже не раз с вами говорили, что слово имеет огромную силу и огромную энергию, да, помните? Сказал Господь Петру, иди по воде. Он принял слово, что и шел по воде. Вы думаете, вода стала густой? Нет. Вы думаете, вместо ног у Петра стали лыжи водные? Нет. Он слово принял. У него было настолько много энергии, он шел по воде. И всякое слово имеет силу, которую мы говорим. И когда заклинатель говорит определенные слова, они достигают слуха змеи, она подчиняется слову, и он делает с ней то, что хочет. Так глухой аспид, он хитрый. Он затыкает уши хвостом, заклинатель говорит слова, а он не слышит. И он остается свободным. И Господь сказал так, позатыкайте уши, и будет меньше болезней. А если их вот так вот расставите, то будете слышать много и плохого, и хорошего, и о вас, и о других, и болеть будете, позатыкайте уши. Имейте мудрость змея, который затыкает уши свои, чтобы не слышать голоса самого искусного заклинания. И я думаю, что это наша проблема на сегодняшний день, что мы не только слышим, но и хотим слышать. Если кто-то делал намек и не досказал, то мы через месяц его поймаем где-нибудь и выясним, что он хотел сказать и не сказал. Он настолько хочется знать, а это не всегда полезно. Это будет мучить, как червяк внутри, по ночам, что он мне не сказал. Вот интересно. Иногда мы услышим такое, что поэтому зачем мне было и спрашивать даже. Проблему нажил. Тому вот такое отношение человека к речи, к словам, к мыслям и так далее. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Здесь, конечно, речь идет друг перед другом в проступках, молитесь друг за другом. Речь не идет о том, чтобы вы что-то друг против друга имели. По сути дела, речь идет об исповедании. Если говорить коротко по этому вопросу, дьявол есть сын тьмы. И он любит делать свои дела так, чтобы никто не видел и не знал. И когда его раскрывают, он сразу теряет часть своей силы. И при том, тот человек, кому открыто о сердце другого, он конкретно знает, о чем молиться. А так просто... Эта молитва, как сказать, неполноценна, не имеет той силы. Но это можно делать только тому, кому ты доверяешь. И при том тому, кто свободен от того порока, который ты исповедуешь. Я не раз говорил, что нет смысла пьянице исповедаться пьянице и молиться друг за друга. Или тому, кто курит, и тому, кто курит. Они могут только похвалиться, кто более скурил. Вот это все, вся польза будет. Обычно исповедуются тому, кто сам свободен от этого. А если один другому и оба одинаковые, это будет не исповедание, смысла нет в этом. Никакого смысла нет в этом исповедании. И поэтому это вот один из путей, которыми мы можем помочь друг другу, и который Господь советует. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Много может, какая молитва? Не просто две минуты, Господи, прости его и меня тоже, что я мало помолился. Это не то. Это не серьезный подход. Усиленная молитва праведного. Что значит усиленная молитва праведного? Это молитва с постом. Это не громкая молитва. Есть молитвы громкие, есть молитвы тихие. И все они имеют место. И все они ценные перед Богом. Короткие молитвы, есть моления. И все они имеют место, они ценны перед Богом. Но здесь речь идет о молитве, которая усилена постом. И если вы так будете молиться, приблизительно, чтобы показать, что я имею в виду, усиленное. Если вы помолились за проблему брата 3 часа, то если вы уже 3-й день в посте, за него, то эти 3 часа будут 9 часами. Потому что есть некоторые случаи, когда надо и умолить. Мы-то привыкли пользоваться короткой молитвой. В силу каких-то обстоятельств или других проблем и вопросов коротко. Но есть вопрос, который надо умолить. И я этот пример приводил не один раз. Сегодня напомню слова Иисуса Христа, которые Он сказал. Он сказал: «Я пойду и умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины». Он не сказал, что «Я пойду и помолюсь». Вы видите разницу? «Я пойду и умолю». «Попрошу и выпрошу». «Попрошу» – это пришел, брат, дай мне то и то. Он говорит: «Нет». Тогда я начинаю выпрашивать: «Дай». И стою до тех пор: «Дай», покуда он не даст. Так что помолюсь и умолю. Поэтому мы должны знать, что в нашей практике при решении тех или других проблем есть «помолюсь» и есть «умолю». То помолюсь у нас чаще практикуется, а умолю очень редко. А умолю, это буду молиться до тех пор, покуда не получу конкретного ответа и совета. Умолю. Есть молитвы, есть что? Моление и благодарение. Прошу совершать молитвы и моление, благодарение за всех человеков и так далее, и так далее. Много может усиленная молитва праведного. Я бы очень хотел, чтобы в нашей жизни также в этом вот вопросе была богатая практика. Чтобы находились те люди свободные, с которыми можно было решать проблемы и вопросы, и решать их не на ходу, не на лету, а основательно. А для того, в силу того, что нас много, то много надо и таких людей, правда? Много. Там, где много проблем, там много надо и тех, кто ими занимается. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. То есть пример поставлен Илья. И когда мы читаем жизнь этого пророка, то действительно он был подобный нам. Жил на земле, молился подобно нам и закрывал небо. И подобно нам и в серьезную депрессию впадал, да? Просил себе смерти. Он действительно был подобный нам. Когда я говорил на эту тему, то я не зря сказал, что пьянице бесполезно исповедоваться пьянице. То есть ищут тех людей, которые по каким-то стандартам должны быть выше. И это, как правило, бывают служители. И другие вопросы, которые связаны с проблемами, которые отлучать надо, то он не может идти исповедаться к равному себе, если даже он свободный. Почему? Вы хорошо понимаете, что если пришел кто-то, ну, с блудом, допустим, или с абортом, и никто не знал, он исповедовался, допустим, мне, помолился, я должен чувствовать, простил Господь или не простил, тем более, что никто не знал никогда об этом, и дело закрыто. И впоследствии, если это выявится, и начнут призывать к ответственности, то я скажу, скажет, правда, это было выяснить, скажу, правда, но он был, исповедовался, дело закрыто. А если он исповедовался брату рядом сидящему, я скажу, я знать ничего не знаю, иди-ка сюда. Поняли разницу? Иди сюда, будем разбирать. Я исповедовался, знать ничего не знаю. Этот вопрос подлежит решению на таком уровне, что тебя исключать надо. И если он признался сам, это исповедание, я имею полное право помолиться и закрыть вопрос. Но если дошло от кого-то, это уже не исповедание. Вы поняли меня разницу? И в этом большая разница. Я уже не говорю, что служитель должен быть на голову выше, должен быть. Может, такого не бывает, и может, и не будет, но должен быть. По духовному образованию, по духовному уровню должен быть выше. Поэтому, естественно, как правило, идут к тому, от кого можно получить защиту, помощь, потом основательную. То написано так, но все-таки мы хорошо понимаем и должны учитывать некоторые другие вещи. И здесь идет речь больше о проступках. И исцелиться может быть больше духовный вопрос, духовная болезнь, болезнь сердечная, чем исцеление от физических болезней. Вот здесь речь идет, болен ли кто из вас, речь не идет о болезни духовной. Речь идет о физической болезни, которая вполне возможно может быть связана с духовной болезнью. Потому что тут дальше написано, если садил грехи, простится. То есть здесь более узкий вопрос. Признавайтесь, молитесь друг за друга. И это вопросы на уровне, может быть, бытовом. Это не такие серьезные вопросы, за которые исключают. И уже те вопросы, за которые исключают, вы не решите с рядом сидящим с вами. Это можете решить с теми, кто действительно задает тон в этом вопросе. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Конечно, уже наше время, по сути дела, истекло, 20 минут. Мы этот стих оставим на следующий разбор наш, а теперь встанем, за все поблагодарим Господа.